Сура 13. Гром. Во имя милосердного, милостивого Бога. Алиф, лям, мим, ра. Все это знамение книги. В нее от Бога павший свет. Тебе неспосланная правда, но большинство не верит. Нет. Бог небеса в пространствах горних воздвиг без видимых опор и утвердился на престоле над миром скал, превыше гор. Свою он власть луне и солнцу в державном помысле явил, неотменяемую меру движению их установил. Он управляет вышним делом, и каждый знак объявлен им. Быть может, станете вы верить во встречу с Господом своим. Господь ваш, тот, кто землю древле под небесами распростер, и кто провел на ней потоки, установил твердыни гор. От всех плодов он создал пары, он покрывает ночью день. Вот знамение тем, кто мыслит, кому задуматься не лень. Лежат участки по соседству, их обнимает узкий взгляд, сады из лоз, посевы, пальмы, зеленой жизни стройный ряд. От корня одного, от разных они рожденные стоят, но неизменно их водою одной и тою же поят. В еде не равен винограду пропахший полем скромный злак. Для умных знамение в этом, красноречивый Божий знак. Коль ты дивишься, то и диво слова, которых не укрыть. Ужель, когда мы станем прахом, нас будут заново творить? Сказали это нечестивцы. Закон Господень отстраня, на шеях цепи. Каждый грешник и пленник вечного огня. Они тебя с дурным торопят. Но кары были и до них. Прощает Бог и нечестивых, но в карах он силен своих. Рекут неверные упрямо, служа блужданью своему, когда б неспосланное Богом упало знаменье к нему. Но ты всего лишь увещатель, сочей снимающий туман. Народу каждому водитель, чтоб не сойти с дороги, дан. Творцу во всем известна мера, что самка всякая несет. Сколь животы опали, вспухли, все знает он наперечет. Творцу миров известны тайны, и все, что явно, знает он. Великий он, и над мирами недостижим Господень трон. Те одинаковы меж вами, кто обнажает и таит свои слова, кто скрылся ночью, а днем в народе предстоит. Перед пророком, за пророком, телохранители от нас. Они велением Господним ему охрана всякий час. Того, что в людях утвердилось, Господь не станет изменять, покуда сами не решатся они привычное изгнать. Когда же гневен и ужасен, зла пожелает людям Бог, спасенья нет. В любом несчастье один лишь Он бы и помог. Для страха вам и для надежды Создатель молнию явил. Он облака наполнил влагой, их над землей установил. Гром поднебесный славит Бога, хвалу Творцу раскаты льют. В благоговейном страхе Богу хваленье ангелы поют. Создатель шлет отряды молний, и поражает грешных он, когда они о Боге спорят. Господь в сражении силен. К нему действительно взывание, но кроме вечного него, когда к другим взывают, эти не отвечают ничего. Так простирают руки к влаге, чтобы она коснулась рта, но не дошла, не дотянулась. Надежда жаркая, пуста. Молитва каждая неверных на ложно избранном пути. Моленьем темным и напрасным до исполнения не дойти. Кто на земле живет и в небе, Пред Богом все преклонены, встают их тени на рассвете, и в час вечерней тишины спроси, кто Бог земли и неба? Скажи, Господь. Спроси тогда, ужель других вы взяли в помощь? От них ни пользы, ни вреда? Произнеси литое слово, предупредив любой ответ. Слепой и зрячий, им сравняться? Одно ль и то же мрак и свет? Или воздвигли рядом с Богом они, творивших так, как Он, и некто, созданный богами, как будто Богом сотворен? Скажи, всему и всем великий Господь, единственный Творец, всему, что было, есть и будет, Господь, начало и конец. Творец с небес обрушил воду на твердь простершейся земли, и соразмерные потоки по разным ложам потекли. Поток вздымавшуюся пену унес, и мига не продлить. Когда огонь разводят люди, чтоб украшение отлить, увидишь пену. Так приводит и ложь, и правду царь Щедрот. Одна из пен уходит прахом. Та, что полезна, не уйдет. Так Вышний Бог низводит притчи. Кто принял веру, тем добро. Но кто отверг, стяжай такие, хоть все земное серебро и золото, и выкуп этим пускай удвоенный дают. Расчет им злой. Для них гиенна, куда как скверен тот приют. Признавший истину в сошедшем к тебе от мудрого Творца, ужель таков, как нечестивец? Напоминает ли слепца? Мужи ума о вере помнят, Господень чтят они завет, и нарушения обета священных слов меж ними нет. По воле Бога все, что нужно, соединявшие всегда страшатся Господа смиренно, боятся страшного суда. И те, которые терпели, стремясь к Творцу, за громом гром молились, нищим подавали, они сражают зло добром. Для всех из этих рай блаженный, от Бога вечные сады, туда войдут рабы Господни, чьи были чистыми труды, и те, кто праведными стали, из их отцов, детей, супруг. И всюду ангелы проникнут, и будет слышаться вокруг, да будет мир над всеми вами за то, что вы терпели вы. Прекрасно райское жилище, прохладно сень его листвы. А тем, которые солгали и Божьих уз не берегут, распространяющим нечестье, проклятие им и злой приют. Кому захочет, расширяет Господь неспосланный удел, а эти радуются жизни в кругу земных гремучих дел. Но жизнь ближайшая, земная, на время каждому дана. А жизнь грядущая, навеки принадлежит ему она. Вопят, которые не верят, погружены в слепую тьму, когда бы знамение как-то его Творец послал ему. Кого Создатель пожелает, скажи, того собьет с пути. К тому пути готов, однако, он обращенного вести. Господне имя поминая, покою преданы сердца, тем, у которых с поминанием согласна вера в их Творца, тем, кто уверовал и благо делил с просящими свое, таким в садах Господних счастье, благоуханное жилье. К народу мы тебя послали, прошли народы до него, чтоб ты читал им то, что сердцем слыхал от Бога своего. Народ не верует в величие и милосердие Творца. Нет божества помимо Бога, скажи, чтоб слышали сердца. Он мой Господь, миры Он создал, Он сотворил и свет, и тьму, и на Него я полагаюсь, и обращаю зов к Нему. Коран, когда б горами двигать Он смог, или землю раздробить, или сумел заставить мертвых в гробницах их заговорить. Но власть у Бога, сотворивший миры Творец, Господь всему, принадлежит Ему, что суще, все подчиняется Ему. Ужель отчаяние не гложет живущих век во мненье том? Желай, Господь, Он за собою всех поведет прямым путем, но на греховных в час нежданный спеша свергается удар за то, что в жизни совершали они дурное, млад и стар. Иль у жилищ он их на страже, пока суда не грянет срок. Господь обещанное помнит, от перемены он далек. И до тебя посланцев гнали, виновным я отсрочку дал, потом схватил. И как ужасно, гонитель каждый пострадал. Над всякой кто душой поднимет все, что она приобрела. Полета нет, и рядом с Богом кумиров мертвые тела. Скажи, кумиров назовите, или возвестите вы Творцу про неизвестное земное, или пустословье вам к лицу? Красна неверным душам хитрость, их отклонили от пути, кого сбивает Бог, такому проводника не обрести. Для них в ближайшей жизни мука, в последней более того. И нет защитника им против Господних кар ни одного. О рае притча. Он обещан богобоязненным от нас. Там и потоки, и прохлада, и там питание припас. Там душам праведным награда, ее сомнением не тронь. А для неверных и надменных за их нечестие огонь. Кому мы книгу даровали, кто преуспел в своей судьбе, тому очищенные рады, что нами послано тебе. Есть отрицающие нечто из возвещенного Творцом. Скажи, сияя вдохновенным, но возмутившимся лицом, мне повеление славить Бога, не предавать Ему богов. К Нему взываю, и однажды я возвращусь под Божий кров. Арабской мудростью ниспослан от нас блистающий Коран. Когда, презрев светильник знания, какой тебе от Бога дан, ты за страстями устремишься, желая славы их ловца, не жди защиты против грозной, разящей ярости Творца. Мы до тебя пророков слали, давали им стыдливых жен, от жизни ласковым потомством бывал пророк вознагражден. По дозволенью Божью только посланец знаменье являл. С посланцем каждым человеку Господь Писание послал. Господь стирает, что захочет, возводит нужное ему. Хранится мать великой книги в его руках, сражая тьму. Тебе мы часть покажем доли, что обещаем для людей, или тебя мы упокоим под сенью вечную своей. Посланца дело — передача, а дело Господа — расчет в часы, когда к суду дрожащий народ безмерно притечет. Несправедливых и надменных ужель не видела семья, что, приходя к земле, срезаем своей рукой ее края? Создатель судит. Нет отмены, не задержать его суда. Расчет и скорый, и неложный он совершает без труда. Хитрили жившие когда-то, но хитрость вся в руках Творца. То, что душа приобретает, ему известно до конца. Узнать неверным доведется, кому назначен вечный рай, богобоязненным награда, благословенный Богом край. Произнесли уста неверных, никем не послан ты сюда. Свидетель, Бог меж мной и вами, его достаточно суда. Скажи на то. И знает правду такой, кто книгу получил, как ношу сердца и страницы ее святые, изучил.